все оставил, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесил, побреду неизвестно куда, заходя в близлежащие веси, стороной обходя города. Мы записывали эти песни на магнитофон, а потом я их привез в Москву. Как-то много позже меня направили с поручением к патриарху Пимену, в его резиденцию в Чистом переулке. Там, ожидая в прихожей, я с удивлением услышал из покоев патриарха запись песен отца Романа. Патриарх Пимен сам был прекрасным певцом и поэтому мог ценить настоящее церковное творчество. Частыми гостями на Лосевском приходе были еще два человека. Иеромонах Никита, самый близкий друг отца Рафаила, и диакон Виктор. Отец Никита тоже был постриженником Псково-Печерского монастыря. В 13 лет он, ленинградский пионер, ушел из дома, где никому не был нужен. Отец Никита так и говорил: «Еще тогда я понял, что человек в этом мире не нужен никому, кроме себя и Господа Бога». Как пионер мог до такого додуматься, остается загадкой. Но так или иначе, мальчик скоро очутился на приходе у удивительного подвижника иеромонаха Досифея в деревеньке Боровик, в 60 километрах от Пскова. Там он и вырос при старце, на псалтире, древних патериках, изучая словесность по аскетическим книгам, написанным в V веке, «Лествице» и «Аведорофею». Мирской жизни он почти совсем не знал. В школу мальчик больше не ходил, но вырос умным, по-своему очень образованным и добрым юношей, к тому же высоким, стройным и необычайно красивым. Перед армией отец Досифей отправил его на год в Псково-Печерский монастырь, немного разобраться в жизни 20 века. Там он и подружился с отцом Рафаилом, а когда вернулся из армии, сразу подал прошение в монашество. В тот же год, когда отца Рафаила отчислили из монастыря, старец отца Никиты, иеромонах Досифей, попросил псковского владыку митрополита Иоанна благословить его удалиться в скит, дом в 2 километрах по реке от села Боровик, среди псковских лесов и болот. Митрополит, зная о высокой жизни подвижника, благословил это уединение, а на освободившееся священническое место назначил отца Никиту, который лучше всех знал и храм, и людей в Боровике. Так молодые иеромонахи оказались на приходах километрах в 200 друг от друга и по возможности наведывались то в один храм, то в другой, помолиться вместе, совершить литургию, подсобить по хозяйству. Наконец, еще одним завсегдатаем в Лозицах был недавно рукоположенный диакон Виктор, присланный на приход к отцу Никите для прохождения диаконской практики. Отец Виктор совсем недавно вышел из тюрьмы. Отсидел он 7 лет по политической статье. Диакон очень хотел вступить в монашество, но митрополит Иоанн, древних лет мудрый и добрый старец, сумел получить разрешение у псковского уполномоченного по делам религии только на то, чтобы бывший заключенный стал диаконом. Причем на самом глухом приходе, а никак не в людном монастыре. Хотя и диаконское рукоположение бывшего политического заключенного по тем временам уже было событием из ряда вон выходящим. Из тюрьмы отец Виктор вынес непоколебимую веру в Бога, полное презрение к любым трудностям и такой веселый нрав, что от его неиссякаемых рассказов мы в самом буквальном смысле в изнеможении падали под стол от смеха. Последнее обстоятельство выглядело как-то совсем уж не по-монашески, и мы старались с этим бороться по мере сил. Но сил хватало лишь до очередного рассказа отца Виктора. А еще он привнес в нашу благочестивую жизнь тюремную лексику, от которой, как мы его ни корили, освободиться так и не смог. Больше всего пострадал от этого филологического бедствия простосердечный отец Никита. Диакон Виктор решительно появился в его тихом уголке со своим хохотом, немеренным оптимизмом и тем самым кошмарным зэковским жаргоном, который отец Никита, к нашему ужасу, немедленно перенял. За отцом Виктором вдруг как-то сразу закрепилась кличка «Старчишка». Это было само по себе удивительно. потому что мы никому и никогда прозвищ не давали. Но для этого сидельца кличка возникла как-то сама по себе, совершенно естественным образом. Помню, как-то в начале осени я приехал в Боровик к отцу Никите. Продукты и деньги, привезенные мною из Москвы, закончились очень быстро, поскольку здесь гостил не только я. Собрались такие же молодые, оголодавшие после Успенского поста, отец Рафаил, инок Александр, диакон Виктор и бесноватый Илья Данилович. Последний, правда, был лет на 30 нас старше, но обладал вполне молодым зверским аппетитом. Итак, истребив подчистую доставленные из Москвы продукты и до аллергии объевшись яблоками нового урожая, мы окончательно приуныли. И решились на последний в таких случаях шаг – ехать в Псков просить денег у нашего митрополита владыки Иоанна. Этот владыка был, наверное, самым старым в те годы архиереем Русской Православной Церкви. Чего только он не испытал в своей жизни. Высокий, могучий, совершенно седой, он был необычайно добр, особенно к монахам. Так что мы были уверены, он поворчит, но в конце концов нам не откажет. Владыка лет 40 безвыездно сидел в своей епархии и занимался только церковными делами. Он был единственным архиереем во всей русской церкви, который мог позволить себе не выезжать на архиерейские и даже на поместные соборы в Москву. Там на него, по-видимому, давно махнули рукой. Митрополит хорошо знал и любил отца Никиту, поскольку принимал участие в его воспитании с тех пор, когда тот еще школьником сбежал из дома на приход к старцу Досифею. Конечно, владыка хорошо представлял, насколько бедно живут его монахи на дальних приходах. Знал, но все-таки посылал их туда служить. Ведь лишь благодаря тому, что в храмах совершались богослужения, власти не решались закрыть их или разрушить. Вообще, почти на всех дальних приходах в Псковской епархии несли служение монахи или одинокие священники. С женатым батюшком, да еще и с детьми, здесь пришлось бы совсем туго. Отец Никита рассказывал, что за месяц у него с трудом набегало жалование рублей 25. Это и понятно. Старые крестьянки, которые обычно составляли приход таких храмов, были незажиточнее своих настоятелей. Священники помогали этим, как правило, брошенным родными детьми и внуками старухам, то дров нарубить, то крышу починить. А иногда на последние копейки покупали им еду и лекарства. Деньги у батюшки появлялись, как правило, лишь тогда, когда деревенский почти неверующий народ приходил на крестины или приносил в храм отпеть покойника. Но монахи о деньгах не думали. Или, если уж быть до конца честным, думали о них в последнюю очередь. Заняв рубль на автобус, мы для пущей жалобности все вместе отправились к владыке. Дома оставили только Илью Даниловича сторожить храм. По всей Псковщине заезжие воры то и дело грабили церкви. В автобусе народу было немного. И мы вчетвером, отец Рафаил, отец Никита, отец Виктор и я, удобно расселись. Пассажиры посматривали на нас с интересом, а некоторые и с умилением. В те годы нечасто удавалось встретить молодых монахов вот так спокойно в рясах и с посохами, путешествующих по советской стране. До епархии мы добрались благополучно. Правда, так увлеклись разговором, что в Пскове чуть было не пропустили нужную остановку. Но отец Виктор в последнюю секунду закричал на весь автобус: «Отцы, быстро роги мочим!» Опрометью выкатившись из автобуса, мы все-таки успели заметить потрясенные лица пассажиров. Но нам было не до них. Впереди лежала заветная улица, которая хотя и носила имя большевика Яна Фабрициуса, но здесь располагалось епархиальное управление с архиерейским домом. Советская власть вообще любила предоставлять места для епархий то во втором коммунистическом тупике, то на улице Карла Либкнехта. Владыка встретил нас в своем кабинете, сидя в глубоком кресле. Мы по очереди подошли к нему под благословение и жалобно заныли про свою горькую долю. Владыка слушал, но с места не поднимался. Это нас сразу насторожило. Может, он хотел поподробнее выяснить все обстоятельства нашего бедственного жития? А может, у него самого с деньгами сейчас было не густо? Как бы то ни было, но мы заволновались. Отец Рафаил даже вытолкнул меня, как самого маленького и худенького, вперед. Но и это не подействовало. И тогда перед архиереем выступил отец Никита. Он никогда не был оратором, к тому же еще и заикался, но сейчас на него, по-видимому, от голода снизошло вдохновение. «Владыка святый!» — отчаянно начал он. «Какая жизнь в натуре! Держимся вообще на последних, роги отваливаются, денег нет, еды нет, зубы на полку ложим, покойников и тех нет!» Владыка так и обмяк в своих креслах. А нам речь понравилась, и мы дружно закивали. Хотя, конечно, отец Никита от волнения несколько необдуманно употребил воспринятый им от отца Виктора выражение. А говоря о покойниках, он, разумеется, имел в виду денежные средства, которые поступают в храм за отпевание. Но все вместе вышло, наверное, слишком уж сильно для престарелого архиерея. «Батюшка, дорогой! «Где ты таких слов набрался?» — обратился ошеломленный владыка к отцу Никите. Архиерей не слыхивал подобных выражений уже лет 60, с тех пор, как отбывал заключение в 20-е годы. Тут вперед вышел старчишка Виктор и вызвал огонь на себя. «Владыка святый, это я, старый баклан, при нем языком мелю, никак не отвыкну. Вы уж на Никиту не сердитесь, я во всем виноват». Покаянно забасил он и даже ударил себя в перси. Но, видно, речь отца Никиты произвела на архиерея яркое впечатление. Он грузно поднялся из своих кресел, подошел к столу, покряхтел немного и достал из ящика 100 рублей. Нам такие деньги и не снились. Архиерей повертел купюры в руках, прикидывая, не многовато ли будет, но не стал мелочиться и протянул деньги отцу Рафаилу, как старшему. Благословляя нас в дорогу, он все же сказал. «Ты, Никитушка, уж лучше того. Больше по-церковно-славянски читай». Отец Никита горячо пообещал исправиться, и мы, счастливые, покинули архиерейский дом. Жизнь продолжалась. Правда, был постный день, среда, и нельзя было сейчас же съесть мороженого, но мы готовы были потерпеть до завтра. Но купив еды себе и гостинцев деревенским старухам, мы вернулись домой. А наутро пришла телеграмма из епархиального управления, в которой сообщалось, что указом митрополита Иоанна диакон Виктор переводится из Покровского храма села Боровик в храм Архангела Михаила деревни Толбицы. В этом храме служил всеми уважаемый пожилой священник отец Андрей. Расчет архиерей был прост. На отца Андрея жаргон диакона уж точно не повлияет. Этот образованный, интеллигентный батюшка отсидел в лагерях, кажется, лет 20. При этом никто никогда не слышал от него таких слов, какими потчевал своих слушателей старчишка-диакон Виктор.